Глава 30. Никита. Спешу подорваться за ней. Какой еще больничный? Никакого больничного. А кто работать будет? Но уже в дверях моя секретарша сталкивается с мужчиной. И тут я вспоминаю, что сам назначил ему встречу еще несколько дней назад. Это мы вовремя, получается, успели. Борис Глебович. Приветственно улыбаюсь ему. Рад видеть. Сам же заглядываю посетителю за спину. Но Ангелина уже давно спряталась в приемной. И я надеюсь, что она все еще там. Проходите. Приглашаю Бориса, продолжая проявлять гостеприимство. Но мне сейчас не до него, если честно. Пока сам же направляюсь к своему креслу, замечаю белые трусы на полу. Сука! Стараюсь как можно более незаметно толкнуть их под стол. Но получается как-то глупо. Еще и пакет. Его просто снимаю и бросаю куда-то в сторону. Я не вовремя? Мужчина, кажется, все понимает. Почему же? У меня все документы уже готовы. Тянусь к ящику стола и достаю оттуда увесистую папку. Хорошо, что она здесь. Мне бы не хотелось сейчас выходить в приемную и просить о чем-то Маркову. Опять же, если она вообще там. Наши переговоры с Борисом Глебовичем затягиваются. Общаясь с ним по поводу одного совместного проекта, куда собираюсь инвестировать, едва не пропускаю обед. А у меня ведь еще одна встреча в ресторане с отцом Марины. С ним у нас теперь тоже общие дела. Много-много общих дел. И мне не стоит об этом забывать. Так что, когда освобождаюсь, мне приходится тут же бежать из офиса. Ангелины на месте нет. Успокаиваю себя тем, что она тоже ушла обедать. В нашем офисном здании есть отличное кафе на третьем этаже. И, насколько мне известно, там собираются на обеде многие работники. «Мариша говорит, вы в последнее время проводите мало времени вместе?» Будущий свекр почему-то начинает разговор совсем не с того, по поводу чего мы с ним тут собрались. «Работы много». Коротко отвечаю и отправляю в рот очередной кусок мяса средней прожарки. В этом ресторане оно отличное. Ты уж мою девочку не обижай. Она у меня одна, напоминает отец Марины. Разве я давал поводы? Недовольно вскидываю бровь. Мы оба знаем, зачем нашим семьям нужен этот брак. Конечно, я их давал. Уже 3 раза. Я не могу справиться с тем, что рядом с Гелий становлюсь каким-то животным. Инстинкты перекрывают вообще все, а здравый смысл в первую очередь. — Пока нет, — отвечает собеседник. — Но я не хочу видеть свою дочь грустной. — Понимаю. Киваю в знак согласия. Не хочу давать ему какие-то обещания, потому что это будет выглядеть глупо. Давайте лучше сразу к делу. Да, давай. Думаю, это не займет много времени. Мы проводим в ресторане какое-то время, обсуждая общие планы. Я пытаюсь на них сосредоточиться, но мысли ускользают постоянно. Потом звонит Варя и напоминает, что я утром обещал ей провести время с Никой. Прошу ее саму забронировать столик в каком-нибудь ресторане недалеко от дома и купить билеты в кино. Никуся это любит. Раньше мы ездили с ней куда-то довольно часто, и сейчас я действительно стал уделять сестренке гораздо меньше времени. Повесив трубку, откидываюсь на мягком диванчике и прошу официантку принести счет. Из головы все не идет одна мысль. Сначала я был уверен в том, что делаю, но позже закрались сомнения. Геля могла бы просто надеть это пошлое белье и задрать сарафан. Эффект был бы тот же, даже лучше, увидев ее попку в тех черных кружевах, не скрывающих ничего, я бы сорвался так же мгновенно, почти уверен в этом, ведь с самого начала знал, что не сдержусь. Именно поэтому ее нужно уволить, это единственное правильное решение. Мне только необходимо найти замену и сделать это как можно скорее. А это белье... Вдруг правда я его прислал? Мы с Вадимом знатно накидались, но я отдавал себе отчет во всем, что происходит. Я даже помню тот вечер почти в мельчайших подробностях. и белья там не было. Но все же решаю уточнить у друга. Мало ли, память подводит. «Вадос, привет!» Мужчина отвечает почти сразу. «Значит, не занят. Правда, голос какой-то раздраженный. Опять не вовремя, что ли?» «Привет!» «Слушай, ко мне сегодня Ангелина заявилась. С бельем. Трусишки дорогие, с дыркой на пизде. На карточке мои инициалы стоят. Но я ведь тогда ничего не заказывал». «Не заказывал», — не раздумывая, отвечает Вадим. «Я даже незаметно выдыхаю. Но не успеваю полностью расслабиться, потому что тут же слышу. Это я заказал». «В смысле?» — хмурю брови. «Мне же не послышалось?» «Хотел облегчить тебе выбор, раз ты сам все мнешься, как баба. Потрахались хоть?» «Блядь, сука!» Ругательства проявляют мою вскипевшую ярость. «Какой же я дурак!» «Да я тебе помочь хотел!» Вадим почему-то тоже взрывается. «А то носишься с какой-то тёлкой, как с великой проблемой. Ну а раз тебе нравится себе мозги ебать, так еби дальше. Все, давай!» «У тебя что-то случилось?» «Понимаю, не все в порядке». «Да сука одна тачку мне расхреначила!» Делится друг. «Какую?» «Ту самую!» «Неприятно!» «И что будешь делать?» «В рабство ее возьму, что еще?» То ли серьезно, то ли от отчаяния отвечает Вадим. «Я-то знаю, как он фанатеет от эксклюзивных лимитированных машин. А тут такая подстава. С этой нищенки больше взять все равно нечего. Все, давай, некогда мне». Откладываю телефон в сторону и запускаю руки в волосы.